Ярик. В школе я не появлялся еще неделю. Меня таскали то к инспектору, то к местному участковому, и постоянно какие-то люди в униформе что-то убедительно и настойчиво мне внушали. Я возвращался с дикой головной болью и оставался дома на весь день. Родители были не против. Мне кажется, им было меня жалко, но мне себя жалко не было. Потом Славе позвонили. Я вздрогнул. В последнее время звонили либо из школы, либо из полицейского участка. Он долго слушал и отвечал только «да» или «нет». А потом сказал: «Я приду, но вряд ли смогу вам что-то объяснить, потому что я сам не знаю причину. Он мне ее не назвал». Он опять долго слушал, хмуро поглядывая на меня. «Это для вас он преступник, а для меня сын. И я знаю, что если так случилось, значит, причина была серьезной. Моя уверенность основывается на том, что я его знаю всю жизнь. Можете говорить мне про него что угодно, но он не преступник, не психопат и не убийца. До свидания!» Положив трубку, он снова посмотрел на меня. Сказал: «Это из школы. Нас вызвали на педсовет, он завтра в 2 часа». Я кивнул, а сам представил, как буду стоять посреди учительской, и все будут пялиться на меня, отчитывать, кричать, задавать кучу вопросов. А я все равно не смогу рассказать им правду. Как она вообще прозвучит? Сказать, что я избил Илью, потому что он смеялся над тем, что мои родители геи? Опять придется врать. А врать мне уже надоело. Слава ушел на работу, посоветовав мне заняться чем-нибудь полезным. Тогда он работал уже не из дома, а был художником компьютерных игр. Забавно, я никогда их не любил. Родители, кстати, после инцидента с Ильей купили боксерскую грушу и перчатки. Они не сказали, что это для меня, но я намек понял. Все эти дни, что шли разбирательства по случаю моего нападения на Илью, я колошматил по ней как ненормальный. И это вроде помогало. Вот и когда Слава ушел, я хотел взяться за грушу, но тут в дверь негромко постучали. Я скинул перчатки и подошел к двери, посмотрел в глазок. Это было очень странно. В подъезде стоял Ярик. Вы его не вспомните, потому что я никогда раньше его не упоминал. Он действительно никак не фигурировал в моей жизни. Был просто одноклассником, сидящим за какой-то там партой, и мы с ним в лучшем случае только здоровались. А теперь вдруг он стоял за дверью моей квартиры. И ведь явно же оказался здесь не случайно. Может, его ко мне учителя подослали? Или ребята? Хотят узнать, что я теперь буду делать, как выкручиваться. Ведь такого в нашем образцовом классе никогда не случалось. И ночью эти, кроме меня, никто не стоит. Один я — самый страшный преступник. Но это глупо. Если бы хотели узнать, написали бы. Хотя... Может, и писали. Я не знал. Сообщения читать не хотелось. Я открыл Ярику дверь. Он стоял какой-то взъерошенный, с покрасневшими глазами. «Ну, заходи», — произнес я. Он шагнул в прихожую, и я закрыл за ним дверь, замечая, как он постоянно суетливо оборачивается на меня. Неужели боится? Мы прошли в мою комнату. «Если ты по поводу Ильи, то лучше ничего не спрашивай», — попросил я. «Я хотел узнать, что теперь будет», — ответил Ярик. «Сообщение ты не читаешь». «А адрес мой ты где взял?» «У Лены». «Ответ, что я полностью осознал свою вину и раскаиваюсь, тебя устроит?» — съязвил я. «Я ведь не об этом спросил», — на вздохе ответил Ярик и сел на мою кровать. Сел и замер, уперевшись во что-то взглядом. Я проследил, куда он смотрит. На флажок. Радужный флажок в моей подставке с карандашами, который мы всегда убирали перед тем, как кто-нибудь придет. Но Ярик-то не должен был приходить. Оттого я и не подумал ничего прятать. Я вдруг разозлился. Захотелось заорать на него, чтобы он перестал таращиться, заставить его перестать. Я глубоко и медленно задышал, Вдох, выдох. Нужно перестать додумывать. Это ничего не значит. Скорее всего, он понятия не имеет ни о какой ЛГБТ-символике и смотрит просто потому, что флажок очень яркий. Вдох, выдох. Я прикрыл глаза. Открыл, когда Ярик уже туда не смотрел. Антона в другую школу перевели. Неожиданно сказал он. Я удивился. Почему? Не знаю. На следующий день после вашей... Он замялся. После вашей драки пришел его отец и забрал документы. Ого! От неожиданности я тоже сел на кровать. Надеюсь, в новом классе ему будет лучше. Ярик вяло улыбнулся. Мы помолчали. «Почему мы ничего никогда не делали?» — с грустью спросил я. «В смысле? Мы ведь все видели, что происходит с Антоном, но никто никогда не пытался это остановить». Я посмотрел Ярику в глаза. Он их смущенно отвел. «Мы почему-то относились к нему хуже, чем к другим», — продолжил я. «Как будто он чужой, а остальные свои». Кроме Ильи и Юры, все относились к нему, как ко всем остальным. Я усмехнулся. «Значит, мы ко всем, как к чужим? Какая неуютная жизнь!» Ярик опять вздохнул. Потом спросил. «И все-таки, что теперь будет?» «Да с кем?» «С тобой». «Ничего не будет». Мне резко стало на все наплевать. Навалилось какое-то равнодушие. Костя сказал, что будет тебя в тюрьме навещать. Я рассмеялся. Ярик удивленно посмотрел на меня и заплакал. Это было так неожиданно. Он ревел и между всхлипами говорил, что ему уже надоело из-за меня плакать, что я все равно этого не ценю и ни одной его слезы не стою. Что все из-за меня переживают, а я сижу и смеюсь, и мне на все плевать. Ярик. Ну, успокойся, смущенно повторял я. «Меня не посадят в тюрьму. Детей не сажают». Я опустился на пол перед ним, как перед маленьким, и начал вытирать ему слезы. И вдруг понял, что сам сейчас заплачу. Перестал его утешать, лег на пол и подумал, как бы не заплакать. Тогда и разревелся, конечно. А Ярик перестал плакать. Спустился ко мне на пол и теперь сам принялся меня успокаивать. Я... продолжал реветь, чувствуя, как на самом деле мне приятно, что кто-то пытается меня утешить. От этого становилось чуточку легче. Почему-то так получилось, что на этом полу мы и уснули. А может, только я уснул? Теперь уже и не знаю. Но проснулся я от того, что в комнате включили верхний свет. Я открыл глаза, а на пороге лев стоит. За окном уже темно, времени прошло куча. Слева от меня, потягивавшись, приподнялся и сел Ярик. «Здрасте», — сказал он, увидев льва. Лев кивнул, но еще некоторое время смотрел то на меня, то на него. Не знаю, какие версии произошедшего крутились у него в голове, но, насмотревшись, он просто сказал. «Хотите чаю?» Мы, конечно, хотели. Это было здорово и странно. Наревевшись, пойти пить чай вместе со львом. Разговаривать с ним о ерунде и смеяться, будто ничего не было, будто сегодня самый обыкновенный день. Перед уходом Ярик спросил. «Это твой папа?» «Да», — ответил я. И тут же подумал. «Что я за дурак? Зачем я это сказал? Завтра он увидит меня в школе с другим папой. И что я ему объясню?» Но Ярик сказал, что отец у меня классный. А Лев сказал про Ярика. «Хороший парень. Почему вы не дружите?» Я пожал плечами. Я и правда не знал, почему. Мы с Яриком раньше никогда по-настоящему и не разговаривали.